Глава шестая. Пока я ехала, позвонил Андрей. «Ну что, Танюш, получи отчет о проделанной работе». «Нашел что-нибудь?» «Да, весьма небезынтересно. Приятель твой в нашей картотеке числится как Ефимов Сергей Викторович. Дважды судим. Первый раз – за серию угонов иномарок, второй – за брачные аферы. В течение 3 лет облапошил и обобрал 5 дамочек в возрасте и с капитальцем. Да наверняка еще не все заявления на него подавали, потому что те 5, ну, по отдельности, конечно, передачки ему носили и письма писали. Каждую он сумел убедить, что глубоко раскаивается и готов перед ней искупить вину, как только выйдет на свободу. Одна из них сама лично ему адвоката наняла. Вот такой типус. Да, чувствуется рука профессионала. Даже мне голову заморочил мерзавец. Андрюш, а ничего не известно, где он после отсидки мог находиться? Освободили условно-досрочно. Направили на строительные работы в СМУ-35 города Ижевска. Ну а где он сейчас, тебе виднее. Говоришь, значит, теперь у нас гастролирует? Иванова, а ты не хочешь ко мне заехать, заявление написать? Андрюша, я, конечно, заявление напишу, но только прости, если я найду его раньше, чем твои орлы, то сама и разберусь, лады? Да попробуй тебе запрети. Ты только до смерти-то не убивай. У меня другие планы. Я его кастрирую. Ого! Ну и резкая ты, барышня. Впрочем, начинаю о чем-то догадываться. Здорово же он тебя зацепил. А что ж ты тогда не дала ему себя похитить? Так романтично! Он, Андрюш, в маске тогда был и не представился. Ладно, хватит хохмить. Сейчас я к тебе заскочу, а потом уж дальше по своим делам. От Андрея я поехала по адресу Дины. Зашла в ее квартиру и стала осматриваться. Что именно мне искать, я не знала. Но чувствовала, что здесь я непременно найду какую-нибудь ниточку, которая приведет меня к разгадке этой почти мистической истории с исчезновением мальчика и помешательством Дины. В квартире было 3 комнаты. Просторный зал, спальня и что-то вроде библиотеки. Начала я со спальни. Ну, наконец-то нашлось место, где присутствие ребенка, по крайней мере, хоть какое-то ощущалось. Я обнаружила несколько мягких игрушек, пару машинок. Под кроватью валялся детский носочек. Фотографию я видела еще в прошлый свой визит. Только вот детской кроватки не было, а игрушки и машинки аккуратно лежали на тумбочке. Видно, в них давно никто не играл. Я заглянула в шкаф. На некоторых полках были кое-какие детские вещи, однако слишком мало. Было похоже, что ребенка собрали куда-то, то ли на новое постоянное место жительства, то ли в длительное путешествие. Все самое необходимое забрали. Остались лишь случайные вещички. Так ну это же уже что-то. По крайней мере, самую дурную версию о том, что Дина погубила ребенка, можно было с большей долей вероятности отмести. Иначе она либо вообще не трогала бы Женину одежду, либо уничтожила бы ее всю. От сердца немного отлегло, но радоваться было рано. Надо было искать хоть какую-то зацепку, указывающую на то, где малыш мог находиться теперь. Спальня больше ничего в плане информации не дала. Зал тоже. Он был довольно безликим, стандартным. Добротная мебель, однако уже не новая. Видимо, Дина оставила все, как было при родителях, не меняла обстановку. Но вот библиотека. Это место давало большую информацию к размышлению. Интересная подборка книг. Своеобразная. Я сразу вспомнила, что мне рассказывали о Дине. Интересуется мистикой, эзотерикой и прочими подобными вещами. На книжных полках я нашла какие-то книги об астральных и ментальных телах, тайную доктрину Блаватской, несколько томов Рериха и все остальное в том же духе. По стенам были развешаны вперемешку православные иконы, скорее новодел, чем старинные, и картины эзотерического толка, о которых обычно говорят, что они обладают какой-то необыкновенно высокой энергетикой. Ну, с этим ясно. Круг интересов Дины здесь был вполне четко обозначен. Но что бы могло мне подсказать, в каком направлении вести поиски ребенка? Или хотя бы понять, что довело Дину до попытки суицида? Я решила полистать книги. Некоторые люди любят оставлять заметки на полях, подчеркивать полюбившиеся места, держать в книгах закладки с комментариями. Я стала методично просматривать все тома подряд. Кое-где действительно были карандашные пометки, какие-то значки, ровным счетом ни о чем не говорившие. Я уж совсем была отчаялась почерпнуть здесь хоть маломальски полезную информацию, как мне на голову, в буквальном смысле слова, свалилась черная общая тетрадь. Она упала с одной из верхних полок, когда я доставала очередную книгу. Так-так, что там у нас? О, вот это уже горячее! Мне повезло наткнуться на Динин дневник. Правда, тетрадка была исписана всего на четверть, и первая дата в ней была полуторамесячной давности. Но это был как раз самый интересный с точки зрения моего расследования период времени. Я присела в кресло и принялась читать. 7 августа. Энн обещает, что теперь все будет хорошо. Цепь событий, замкнутых на моем решении, вызовет положительные колебания эфира. Мощный артефакт, созданный призванными мною силами, принесет неслыханный доселе эффект эфирной защиты. Это окажет влияние на всю дальнейшую судьбу проекции астрала. «Мама дорогая, это еще что за бред?» «Да у подружки те еще тараканы в голове. Я лично ни слова не поняла». 10 августа. Энн опять выражает недовольство мною. Говорит, что я должна подавить все эмоции и подчиниться воле 4 астральных стражей. Они укажут мне путь к созданию щита силы. И еще мне необходимо срочно приобрести икону, которая была найдена Энн специально для моей нынешней ситуации. Эта икона будет стоить несколько дороже последней. Зато скоро я смогу собрать все необходимое для снятия проклятия эфирных владык. Тогда я смогу выстроить алтарь повиновения. Да, совсем бедняжка с катушек слетела, и мне снова ничего не понятно. Только вот странное ощущение возникло, что я где-то уже слышала похожие слова. Алтарь повиновения, щит силы, что-то знакомое, но откуда? Я никогда в жизни не увлекалась оккультными науками. Странно. Крыша, что ли, у меня поехала от этой ахинеи? Это нехорошо. Поищу-ка я более ранние дневники. Может, там она человеческим языком объясняется? Я обшарила все полки, перетряхнула все книги, залезла в письменный стол. Потом сходила в зал и пошарила там везде, где можно было. Ничего. Больше никаких тетрадей с записями. А компьютера у Дины не было. Куда могли деваться ее ранние дневники, непонятно. Ладно, наберусь терпения, почитаю бред. Может, хоть минутные просветления у нее наступали? Я снова вернулась в библиотеку и со вздохом принялась читать записи в черной тетради. 14 августа. Сегодня в полночь сбылось предсказание Н. Я услышала голос повелителя южных ворот. Он приказал мне принести жертву огню. Это первый шаг к созданию алтаря. Завтра в полночь я должна предать огню мое прошлое. Я не поняла, что это означает. Обратилась за разъяснениями к Н. Оказалось, что символом прошлого являются все мои дневниковые записи. Я должна сжечь их. Это очистит мое сознание. Я стану открыта к восприятию голосов остальных трех повелителей. Ах, вот оно что! Ну, теперь понятно, куда исчезли другие дневники. А история с голосами очень похожа на шизофрению. Вот интересно, говорят, что это не заразно. А мне почему-то слова о повелителях и воротах опять кажутся знакомыми. Вроде бы есть такое понятие «массовый психоз». Надо бы с кем-нибудь проконсультироваться. Я вспомнила, что при первой встрече Алевтина Николаевна упоминала, что водила Дину к знакомому психологу. Пожалуй, стоит с ним пообщаться. Может, он что-то новое сообщит об особенностях Дининой психики. 16 августа. Я сделала все, что нужно. Теперь буду ждать указаний повелителей ворот. Н одобряет мои действия. Все время только этот Н, о ребенке ни слова. Такое ощущение, что этот самый Н здорово промыл Дине мозги. Он явно имел на нее большое влияние. Заставлял приобретать какие-то иконы. Может, и пропажа мальчика каким-то образом связана со всей этой чертовщиной. Если, конечно, этот Н не рожден больным воображением Дины. Но все-таки похоже, что я что-то нащупала. Правда, пока совершенно непонятно, в каком направлении вести поиски. Ну-ка, что там дальше? 21 августа. Мне очень сложно. Я жду дальнейших указаний повелителей. Но голоса не приходят. Что я сделала не так? Меня мучит этот вопрос. Энн говорит, что я могла разгневать оракула ментального мира. Это очень плохо. Я опять поддаюсь своим эмоциям. Эфирные владыки затмевают мое сознание. 24 августа. Мне страшно. Я разгневала силы. Прошлой ночью мне было пугающее видение. В окне моей спальни появился светящий череп. Что это означает? Я спросила у Энн в раздражении. Своей неразумностью я подвожу Энн. Силы не прощают покровительства мне. Я навлекла на голову Энн гнев не менее опасный, чем на свою. Очень остроумно. Как я погляжу, этот таинственный Энн большой затейник. Ну, вернее, одно из двух. Либо у Дины были глюки, либо череп просто висел на веревочке перед ее окном. 28 августа. Энн нигде нет. Не отвечает на мои звонки. Не появляется. Мне не с кем посоветоваться. Я в отчаянии. Голоса не приходят. Зато меня продолжают мучить кошмарные видения. Меня преследуют какие-то призраки. Я слышу по ночам пугающие звуки. Скрежет, стоны, детский плач. Где мой мальчик? Мне кажется, что это он плачет и зовет меня. Но я не должна поддаваться. Я знаю, это они искушают и смущают меня. Я не должна думать о сыне. Это принесет беду и ему, и мне. Где взять сил? Я не могу больше. Так, а вот это уже совсем другой разворот. Значит, о мальчике она не забыла. Но кто-то внушил ей бредовую мысль, что она не должна о нем думать. Или она сама себе внушила. С нее станется при таких-то заморочках. Дальнейшие записи все были в том же духе. Ничего особенного. О сыне молчание. Страхи, видения, бред об артефактах и повелителях, о стражах и оракуле. Ожидание голосов. Потом появляется Энн. На какое-то время все становится хорошо. Дина полна энтузиазма. Снова приходят голоса. Они требуют принести жертву воде, очиститься от лишнего груза. В трактовке «Н» это означает собрать все деньги и ценности, кроме иконы картин, и в указанном голосом месте и времени пустить их в плавание по реке. Что ж, умно, легкая нажива. В 10 метрах вниз по течению можно спокойно выловить их с очком. Просто как все гениальное. Ну а последняя запись объяснила, с чем связано желание броситься с крыши. Позапрошлой ночью Дине явились сразу два голоса. Повелителей западных и восточных ворот, олицетворяющих стихию земли и стихию воздуха. Они приказали пройти обряд посвящения, соединение воздуха и земли. Путем не больше, не меньше спрыгивание с крыши. Голоса обещали, что Дина останется невредима, что дух ее переродится, и она достигнет посвящения в ментальном мире. Наверное, это у них, у астралов этих, или кто они там, медиумы, понятия не имею, считаются очень круто. Во всяком случае, Дина, не раздумывая, согласилась сигануть с крыши. Да, дневничок очень интересный. В случае, если Дина не шизофреничка и Энн не какое-нибудь там ее второе «я», этого дневничка вполне достаточно, чтобы завести на Н уголовное дело о доведении человека до самоубийства. В общем, нужны срочные консультации специалистов. Я позвонила Алевтине Николаевне и узнала у нее, кто сейчас лечащий врач Дины и к какому психологу она водила Дину несколько лет назад. Алевтина Николаевна сообщила все, что меня интересовало. О дневнике я пока в подробностях распространяться не стала, чтобы не травить ей душу. Сказала только, что нашла кое-какие записи, которые могут вывести меня на след малыша. Наскоро опросив свидетелей Дининой попытки самоубийства и не найдя в их рассказе ничего нового, я поехала консультироваться. Сначала отправилась в клинику. Показала лечащему врачу Дины ее дневник. Он внимательно прочел записи, но не смог сказать ничего определенного. «Видите ли, это вполне может быть и шизофреническим бредом. Но, к сожалению, я не могу ничего утверждать. Дина в настоящий момент недоступна для обследования, а ее нынешнее состояние может свидетельствовать о чем угодно. Только когда она выйдет из ступора и сможет пройти тестирование и собеседование, тогда можно будет делать какие-то выводы». Я попрощалась с врачом и отправилась к психологу. Там, против ожидания, мне удалось получить более конкретные сведения. Психолог в свое время провел довольно тщательное обследование Дины. «Я не обнаружил у девушки никаких выраженных патологий. Для нее характерны были замкнутость, некоторая агрессивность, повышенная внушаемость. Но в тесте на пограничные состояния он обнаруживает предрасположенность к тому или иному психическому заболеванию. Не было выявлено никаких ярких акцентуаций. А болезнь не развивается на ровном месте. Где тонко, там и рвется. Скорее всего, Дина попала под сильное влияние какого-то мошенника. Вы говорите, она увлекалась оккультизмом?» «Да, многие ее знакомые это подтверждают. Да и ее библиотека об этом свидетельствует. Тогда я с большой долей вероятности могу утверждать, ее окрутил кто-то из псевдоцелителей, магов, гадалок или кто-то в этом роде. Их теперь развелось, извините, как собак нерезанных. Каждая газета пестрит объявлениями. Я, к сожалению, совсем не сведуща в этой сфере. Вы не могли бы мне поподробнее рассказать о них?» «Я тоже не слишком сведущ, но я могу вам помочь. Один мой хороший знакомый интересуется проблемами парапсихологии. Это мой бывший однокурсник, Владимир Викторович Пономарев. Он читает медикам спецкурс по измененным состояниям сознания и техники суггестивного воздействия, так называют внушение и гипноз. Еще он занимается практической подготовкой курсантов для спецподразделений ФСБ. Словом, настоящий профессионал, ученый, без всяких заморочек, крикушества и, разумеется, шарлатанства. Он, напротив, обучает своих студентов распознавать попытки воздействия на людей при помощи самых разных психосуггестивных методик. Полагаю, вам будет очень полезно пообщаться с ним. Он поможет вам сориентироваться». Мой собеседник тут же набрал номер на телефоне. «Володя, привет!» «Ну да, я. Слушай, тут есть одно забавное дельце по твоей части. Надо, чтобы ты проконсультировал одну очаровательную барышню, частного детектива». «Да, ты не ослышался. Ты когда будешь свободен?» «Через пару часов?» «Отлично. Тогда жди гостью». Я горячо поблагодарила психолога за участие. Он сказал, где я смогу найти Владимира Викторовича, и мы распрощались. У меня как раз оставалось время пообедать, что я и сделала, заехав по пути в небольшое уютное кафе. С Владимиром Викторовичем мы встретились на кафедре медицинской психологии в медицинской академии. Это был мужчина лет 40, с очень живым и проницательным взглядом. Он провел меня в свой кабинет. Мы присели на кожаный диванчик, и я дала прочитать ему дневник Дины. Он читал очень внимательно, время от времени возвращаясь к уже просмотренным страницам. Потом с полминуты помолчал и начал излагать свои соображения. «Видите ли, Татьяна Александровна, документ этот весьма любопытен. Можно сказать, не банален. Я на своем веку повидал очень много мошенников, выдающих себя за предсказателей, целителей, магов и прочее. Я прекрасно изучил их приемы и их терминологию. Обычно все достаточно просто. Порча, сглаз, родовое проклятие, отворот-приворот, венец безбрачия и прочая дребедень. Здесь же употребляются не очень распространенные символы. Вернее сказать, некоторые мне вообще неизвестны. Что за повелители ворот? Что за оракул ментального мира? Алтари какие-то? Из знакомых только эфирные, астральные и ментальные миры. Это терминология оккультизма. Да, Дина увлекалась им. У нее в библиотеке я как раз нашла книги, где употребляются эти слова. Наверное, Лидбитер или Рудольф Штайнер. У них весьма детально описаны все эти три плана. Простите, три чего? Это очень просто. У эзотериков принято считать, что физическое тело человека проникнуто еще несколькими оболочками, каждая из которых принадлежит все более тонкому миру или плану. Эфирный план наиболее близок к физическому. Далее идет астральный, а затем еще более тонкий – ментальный. Посвящение в нем означает обретение бессмертия. «Ага, понятно», – промямлила я с умным видом. «Ваш мошенник обладает выше средними способностями и эрудицией. Он умеет применяться к сфере интересов своей жертвы. Для простой домохозяйки хватило бы гадания на кофейной гуще, свечей, хрустального шара, прочей показной атрибутики. Но девушка увлекалась оккультными науками, и специально для нее мошеннику пришлось овладеть азами знаний по эзотерике. И более того, чтобы выглядеть недоступным и посвященным, подобрать или разработать целую систему каких-то собственных символов, которые Дина не могла бы вычитать в своих книгах. Да-с, прелюбопытно. Хотел бы я познакомиться с этим мошенником. Наверняка это в своем роде талантливый человек. Владимир Викторович, а вы знаете, когда я читала этот дневник, мне показалось, что я откуда-то знаю эти слова. Вот именно те, которые вы считаете придуманными, а не взятыми из специальной литературы. Синицын недоуменно пожал плечами. «Не знаю, Татьяна Александровна, не знаю. Я никогда раньше не сталкивался. Впрочем, знаете, это вполне может быть взято из художественной литературы. Да, пожалуй. Готовая система. Вы не увлекаетесь мистическими романами?» «Да нет. При моей профессии не так много времени остается на чтение. Поэтому я предпочитаю не иметь дела с ширпотребом. Но ощущение, что мне это все знакомо, у меня совершенно устойчивое. Ладно, сама с этим разберусь. Не сочтите за труд. Расскажите мне тогда, что это за странное явление». На этом мы пока простились с Владимиром Викторовичем. Он обещал при любой необходимости консультировать меня. Домой я, как всегда, пришла вечером. Хоть не зря сегодня день прошел. Появилась какая-то версия происшедшего. Дина попала в лапы ловкого проходимца. Причем не просто ловкого, но еще и эрудированного, умного, хитрого, мыслящего нестандартно. Мне на ум пришел Игнат. Возможно, он подходящая кандидатура. Это многое объяснило бы. Его болтовню о предвидениях. То, что он так умело заговаривал мне зубы, что я вываливала ему все о себе, не заботясь о том, чтобы узнать что-то о нем. Может, это одна из суггестивных техник? Надо будет поинтересоваться у Синицына. Остаток вечера я решила провести перед телевизором. Попробовать отключить мозги. Может, тогда из недр подсознания всплывет, откуда же я знаю те слова, которых не знает даже профессионал Владимир Викторович. Я нашла какую-то легонькую французскую комедию, взяла на кухне вазочку с бисквитными печеньями, забралась с ногами на диван и уставилась в телевизор. И надо же, метод в очередной раз сработал. Минут через 40 я поймала себя на том, что почему-то думаю о Грише Пухове. Сначала даже и не поняла, что это может иметь какое-то отношение к делу. Решила, что меня мучает чувство вины перед ним, что это отголоски ностальгии по обворожительному Игнату, которого я предпочла милому влюбленному искреннему Грише. В голову сами собой полезли воспоминания о его трогательной привязанности, о наших прогулках по кафешкам, которых мы, кстати, давно не предпринимали, по моей, разумеется, вине. Потом воспоминания перекинулись на наш с Гришей непродолжительный роман. Я стала вспоминать, как бывало у него дома, как все было славно, как он пытался пристрастить меня к компьютерным игрушкам, которые он так любил и коллекционировал, о том, как это меня раздражало. В моей жизни хватало бегалок и стрелялок без всяких игр. О том, как он пытался убедить меня, что существуют другие, гораздо более интересные игры, где важна не скорость реакции, а умение думать и просчитывать ходы. Как же они назывались? Ах, да, игры стратегии. Он даже пытался показать мне одну, но я невнимательно смотрела. Как он сыграл показательный уровень. Стоп! Вот оно! Она называлась «Посвящение Оракула». Речь шла о войне каких-то низших и высших миров. Черт, не запомнила. Но, кажется, именно там упоминались какие-то алтари, щиты и повелители. Да, я как будто не ошибаюсь. Если это действительно так, то становится понятно, почему мне все эти слова показались такими знакомыми. Термины взяты не из литературы, из компьютерной игры на магическую тематику. Вот это открытие! Стало быть, наш талантливый мошенник любит играть. Ну да, стратегия. Необходимость продумывать каждый шаг. Предвидеть возможную реакцию противника. Предусматривать свой ответ при любых вариантах действий этого противника. Это очень хорошо вписывается в мое представление о таинственном Н. Надо срочно звонить Грише. Наверняка он поможет мне получше разобраться в личности этого мошенника. Может, и еще что-то подскажет. Он ведь такой умница. И в мире криминала неплохо ориентируется. Я уже потянулась к трубке, но вдруг остановилась. Конечно, просто так от меня звонка не дождешься. Только когда Грише понадобился по делу. Ведь обидится. Так нехорошо. Да и время уже 11 час. Ай, ладно, попробую. постараюсь смягчить. По ходу разговора соображу. Гриша ответил моментально. «Таня, привет! Вот не ожидал! Я так рад твоему звонку!» «Привет, Гриш! Ты только не обижайся, ладно? Я вообще-то по делу. Ну, то есть я, конечно, очень соскучилась, но ты же знаешь, какой у меня бешеный ритм жизни. А сейчас я по делу». «Ну да, конечно. Чудес не бывает». «Ну, Гриш, перестань. Помоги, а?» «Разумеется, всегда к твоим услугам. Что за дело? Подборка статей нужна?» Он изо всех сил старался изобразить энтузиазм. Однако скрыть разочарование ему не удавалось. «На этот раз немного другое. Помнишь, ты меня пытался игре одной научить? Про оракула?» «Да, помню, конечно. А что? Она у тебя еще сохранилась?» «Ну, разумеется. Это ж культовая игра. У меня вторая часть появилась. А зачем тебе?» «Гришенька, милый, а ты во сколько сегодня спать собирался лечь?» «Да поздно, как всегда. Я же сова, ты помнишь?» «Гришенька, милый, мне очень надо с тобой поговорить об этой игре. Можно я к тебе сейчас приеду?» Гриша явно не ожидал такого поворота. Он даже на пару секунд замялся, а потом растерянным голосом ответил. «Конечно, можно, Таня. О чем ты говоришь? Я буду безумно рад». Однако радости в его голосе почему-то не слышалось. «Ладно, на месте разберемся». Через полчаса я уже была у Гриши. Он встретил меня растерянной улыбкой. В квартире было сильно накурено. «Славный мой, как же он нервничал!» «Так, быстренько проветриваем помещение. Ты забыл, что я теперь не курю?» Это я выдала вместо приветствия. «Ой, прости, я сейчас!» Гриша кинулся открывать все форточки. Я прошла в знакомую комнату. Со времени моего последнего визита здесь ровным счетом ничего не изменилось. Все тот же творческий беспорядок. 100% холостяцкая берлога, но по-своему уютно. Я вынула из пакета бутылку красного сухого вина и какие-то закуски. Набрала по пути в магазине. У Гриши вечно холодильник пустой. «Давно не виделись, Гришуль. Давай сперва за встречу, а потом уж о делах». Глаза его немного потеплели. Он по-детски разулыбался и сказал. «А я думал, ты так, на 5 минут». «У меня море времени. По ночам пусть милиция преступников ловит. А у нас найдется занятие поприятнее, верно?» Гриша совсем растаял. Да и я что-то слегка растрогалась. Хорошо было с ним, спокойно. Бальзам на израненную душу. В общем, мы очень мило посидели. Поболтали о всяких пустяках. Я рассказала ему о моем нынешнем деле. Потом дала полистать дневник. «Понимаешь, Гришуль, я тогда не очень внимательно приглядывалась к этой игре. Ну, прости, не очень я это люблю. Но мне показалось, что эти словечки из нее. Посмотри, я не ошибаюсь?» Гриша бегло пролистал тетрадку и утвердительно кивнул. «Точно! Это все оттуда! Там, понимаешь, надо постепенно подниматься с уровня на уровень. При помощи магии и поединков победить всех противников, а потом...» «Гришенька, милый, ну давай без подробностей сюжета, ладно? Ты мне лучше вот что скажи. Эта игра очень распространенная. Всем доступна. Эта игра культовая, я говорил. Но она не такая уж новая. И достаточно сложная. Простые геймеры. Кто, прости? Ну какая же ты все-таки отсталая. Не дала мне твоим воспитанием заняться, вот и не знаешь ничего. Гриша немного захмелел, то ли от вина, то ли просто от моего неожиданного визита, и поэтому позволял себе в речах некоторые вольности. Геймеры – это любители поиграть. Ну так вот, молодежь и подростки любят новинки. И больше стрелялки всякие. А это игрушка для ценителей. И на каждом углу ее не купишь. Я вот вторую часть заказал в магазине и больше полугода ждал, пока мне ее найдут. И из интернета не скачаешь. Значит, если я правильно поняла, круг ее поклонников довольно ограничен? Ну, не так, чтобы очень, но, в общем, да. Гришуль, слушай, а можно как-нибудь этих ценителей разыскать? В принципе, можно. Если это увлеченный игрок, то он рано или поздно обязательно захочет попробовать свои силы в сетевой игре. Это когда ты не с компьютером воюешь, а через интернет, с реальным соперником из числа игроков. Вот я, например, частенько по сети режусь. А с кем, например? Ну, каждый игрок регистрируется на сайте Оракула под своим ником, псевдонимом, значит. Пишет о себе несколько слов. Ну, там, сколько побед в сети одержал, за какого героя хочет играть и тому подобное. Игроки могут на форуме общаться или в чате. Выбираешь себе соперника, предлагаешь ему сразиться, о времени договариваетесь, ну и понеслось. Так, а сведения на этом сайте какие могут для следствия полезными быть? Ты имеешь в виду адреса, пароли, явки? Ну, в смысле, полное имя, адрес прописки? А никаких, только псевдоним и все, что игрок сам о себе хочет рассказать. Это хуже. Нет, ну можно, конечно, подсуетиться. Вычислить IP-адрес, по нему отследить цепочку провайдеров и найти местоположение компьютера. Но надо точно знать, кто тебе нужен, потому что всех подряд вычислять очень много времени уйдет, хотя теоретически возможно. Так, Гришуль, ты тут шибко умными словами не выражайся. Ты же знаешь, что я чайник. Так давай объясню. Ты на часы лучше посмотри. Уже начало четвертого. Я спать смертельно хочу. Ты мне потом расскажешь. Мне надо во все это въехать. Но сегодня я уже не в состоянии ничего воспринимать. Я и правда уже ничего не соображала. Голова была тяжелая, а мозги совершенно расплавились от обилия информации, полученной за сегодняшний невероятно длинный день. Я отчаянно зевала и с трудом представляла, как поведу машину. А Гришино лицо вновь приняло растерянное выражение. И он смущенно произнес: «Танюш, а может, останешься? Ну, куда ты сейчас среди ночи?» «Нет, ты не подумай. Я себе на диванчике постелю». Я не заставила себя долго уговаривать. Гриша уложил меня, как маленького ребенка. Поправил одеялко и нежно-нежно поцеловал в закрытые уже глаза. Уснула я моментально. Проснулась поздно, около 10. На тумбочке около кровати нашла записку от Гриши. «Таня, милая, мне надо убегать. На кухне завтрак. Где ключи, ты помнишь. Я позвоню ближе к вечеру, ладно? Мы ведь еще не договорили. Пока. Я перекусила, выпила кофе. Зная мою слабость к этому напитку, Гриша всегда на всякий случай держал дома хороший кофе. А еще приобрел кофемолку и джезвы. Хотя до знакомства со мной довольствовался чаем из пакетиков или растворимой кофейной бурдой. Я оставила ответную записку. «Гришенька, спасибо за ночлег и завтрак. Буду ждать твоего звонка». Собралась и поехала домой. Переодеться и обдумать дальнейшие действия. Мошенника можно было искать по двум направлениям. Среди любителей сетевой игры, правда, пока неизвестно, как его вычислить, и по объявлениям целителей, гадалок, и же с ними. Пожалуй, стоило еще поговорить с Владимиром Викторовичем. Он подскажет, где обычно размещают подобные объявления. Не могу же я пересмотреть все периодические издания. Наверняка есть какие-то специализированные. Из дома я позвонила Синицыну. Рассказала ему о своем озарении, где я разыскала термины из дневника. Он очень позабавился. Сказал, что сам играми не интересуется, но его дочку-подростка просто не оттащишь от компьютера. Он полностью разделил мое мнение о том, что мошенник Н отличается способностью четко выстраивать линию своего поведения и манипулировать другими людьми, предвидя все типы реакций на свои действия. На вопрос, где мне можно поискать объявления псевдоцелителей, Владимир Викторович дал несколько полезных рекомендаций. Он назвал один журнал «Магический калейдоскоп», в котором несколько страниц специально были отведены под такие объявления. «Но только вы сможете найти лишь последние выпуски журнала, а ваш Н, судя по всему, занят лишь одной своей жертвой. Хотя это не факт. Может, он продолжает потихоньку практиковать. Возможно, вам повезет. Ну а еще наиболее продвинутые из магов размещают свои объявления в интернете». И Владимир Викторович дал мне адреса нескольких специальных сайтов. Я поблагодарила и отправилась домой. По пути купила в киоске два последних номера магического калейдоскопа. Дома начала с них. Все объявления были однотипны. Менялись только имена. Тексты были примерно следующие. Потомственная ясновидящая Анастасия. Заглянет в прошлое, предскажет будущее. Больше 700 обрядов для мужчин и женщин. Приворот-отворот за один день. Все виды гадания. Обряд на деньги, помощь в бизнесе, настрой на удачу. Сниму с глаз порчу, венец безбрачия, крест одиночества, родовое проклятие. Страстную связь мужа с любовницей превращу в ад для обоих. Обряд кольцо рабства дает безграничную власть над любимым. Сделает единственной желанной. Имею 40 ступеней посвящения. Моментально верну мужа. Он полностью ваш. Навсегда мыслями, душой, телом. Трехступенчатая защита, золотой купол. Не теряйте времени даром. Не получайте обещания, получите результат. Далее следовали номера телефонов. Мне по этому поводу даже припомнилась одна шутка. Потомственный маг навсегда излечит вас от наивности. 100% результат при 100% предоплате. Но шутки шутками, а дело-то не движется. Тогда я полезла в интернет. На названных Синицыным сайтах тоже было море объявлений. Я пересмотрела их почти все и была, наконец, вознаграждена за столь нудный труд. Уже почти в конце поисков, так уж всегда почему-то бывает, я наткнулась на любопытное объявление, резко отличающееся по стилистике от всех ранее мною прочитанных. Автор объявления именовал себя мистическим оракулом. Текст гласил: «Мистический оракул прочтет вашу судьбу. Предсказание без помощи традиционных методов. Одной лишь силой мысли. Оракул сообщит вам об ожидающих бедах и радостях. Первых поможет избежать, последние приумножить. Решение проблем в любых сферах жизни. В любви, браке, бизнесе, успешном воспитании детей». Мне бросились в глаза в первую очередь два слова: «оракул» и «дети». Все это связалось воедино, и я уже предчувствовала, что стою на верном пути. И все было бы прекрасно. Да вот только телефоны «оракула» были не тарасовские. Я посмотрела на дату последнего обновления сайта, и меня, увы, постигло полное разочарование. Сайт не обновлялся уже более 3 лет. Значит, по этим телефонам я уже вряд ли кого-то найду. Ну ладно, Иванова, не унывай. Мы пойдем другим путем. Придется вечером выслушать Гришину лекцию.